Эрих Фромм. Человек для себя. Будьте светом для самих себя. Кто обрящет свет и прибежище в истине и не станет искать их ни в чем ином, кроме самого себя, тот будет истинным учеником моим, вступившим на истинный путь. Будда. Истинные слова всегда кажутся парадоксальными, но заменить их никакая другая форма учения не может. Лао Цзы. А кого же ты считаешь подлинными философами? Тех, кто любит усматривать истину. Платон. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения», — сказал Господь через Осию. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Библия. Книга пророка Осии, глава 4, стих 6. Если же путь, который, как я показал, ведет к этому и кажется весьма трудным, однако все же его можно найти. Да он и должен быть трудным, ибо его так редко находят. В самом деле, если бы спасение было у всех под руками и могло бы быть найдено без особенного труда, то как же могли бы почти все пренебрегать им? Но все прекрасное так же трудно, как и редко. Спиноза. Предисловие. Эта книга во многих отношениях является продолжением «Бегства от свободы», где я пытался проанализировать бегство современного человека от себя самого и своей свободы. В этой книге я обсуждаю проблемы этики, норм и ценностей, относящиеся к реализации человеком своего истинного «я» и своего потенциала. Повторение некоторых идей, изложенных в «Бегстве от свободы», в данной книге неизбежно, и хотя я старался по возможности сократить совпадающие рассуждения, полностью опустить их невозможно. В главе, посвященной человеческой природе и характеру, я касаюсь тем характерологии, не затрагивавшихся в предыдущей книге, и ограничиваюсь только кратким указанием на обсуждавшиеся там проблемы. Читателю, желающему ознакомиться с полной картиной моей характерологии, следует прочесть обе книги, хотя для понимания настоящей работы это не является необходимым. Многим читателям может показаться удивительным, что психоаналитик занимается проблемами этики и, в частности, утверждает, что психология должна не только опровергать ложные этические представления, но и может помимо этого служить основой разработки объективных и обоснованных норм поведения. Эта позиция противоречит традиции, преобладающей в современной психологии, ориентированной на приспособление в противовес добродетели и придерживающейся этического релятивизма. Опыт практикующего психоаналитика подтверждает мое убеждение в том, что проблемы этики нельзя упускать из рассмотрения при изучении личности как теоретически, так и терапевтически. Наши действия определяются теми ценностными суждениями, которые мы делаем, и от их правильности зависит наше психическое здоровье и счастье. Рассматривать оценки лишь как рационализацию бессознательных и рациональных устремлений, хотя они могут быть и таковыми тоже, значит ограничивать и искажать картину нашей целостной личности. Сам по себе невроз в конечном счете является симптомом нравственного нарушения, хотя приспособление ни в коей мере не является симптомом морального достижения. Во многих случаях невротический симптом – специфическое выражение нравственного конфликта, и успех терапевтического вмешательства зависит от понимания и разрешения моральных проблем человека. Отделение психологии от этики произошло относительно недавно. Великие мыслители прошлого, гуманисты и моралисты, на чьих трудах основана эта работа, были философами и психологами. Они верили, что понимание природы человека и понимание норм и ценностей человеческой жизни взаимозависимы. С другой стороны, Зигмунд Фрейд и его последователи, хотя и внесли неоценимый вклад в прогресс этической мысли, развенчав иррациональные ценностные суждения, в отношении ценности заняли релятивистскую позицию, которая оказала негативное влияние не только на развитие теории этики, но и на прогресс психологии как таковой. Наиболее заметные исключения из этого направления психоанализа представляют собой работы Карла Густава Юнга. Он осознал, что психология и психотерапия тесно связаны с философскими и нравственными проблемами человека. Однако, хотя это признание чрезвычайно важно само по себе, философская ориентация Юнга вела только к возражениям Фрейду, а не к философски ориентированной психологии, выходящей за рамки учения Фрейда. Для Юнга бессознательное и миф стали новыми источниками откровения. Предполагалось, что они выше рациональной мысли как раз в силу своего нерационального происхождения. Сила монотеистических религий Запада, как и великих религий Индии и Китая, заключалась в претензии на обладание истиной и в утверждении, что их вера единственно истинная. Хотя такие убеждения часто вызывали фанатичную нетерпимость по отношению к другим религиям, в то же время они внушали как приверженцам, так и противникам данного учения уважение к истине. В своем эклектичном преклонении перед любой религией Юнг отказался от поиска истины в своей теории. Для него равную ценность имели любая система, лишь бы она была нерациональной, любой миф и любой символ. Юнг в отношении религии является релятивистом, сторонником негативного, а не противостоящего рациональности релятивизма, с которым он столь яростно сражался. Иррациональность, какими бы психологическими, философскими, расовыми или политическими терминами она ни маскировалась, есть не прогресс, а реакция. Поражение рационализма XVIII-XIX веков было связано не с верой в разум, а с узкостью его концепций. Не псевдорелигиозный обскурантизм, не ослабление, а усиление позиции разума и упорный поиск истины – вот то, что может исправить ошибки одностороннего рационализма. Психология не может быть отделена от философии и этики, как и от социологии и экономики. Тот факт, что в этой книге я подчеркиваю значение философских проблем психологии, не означает, что я полагаю социоэкономические факторы менее значимыми. Такая односторонность объясняется исключительно задачами изложения материала, и я надеюсь опубликовать другую работу по социальной психологии, посвященную взаимодействию психологических и социоэкономических факторов. Может показаться, что психоаналитик, имеющий возможность наблюдать стойкость и упорство иррациональных побуждений, должен пессимистически смотреть на способность человека управлять собой и освобождаться от уз иррациональных страстей. Должен признаться, что при аналитической работе я все больше поражаюсь противоположному феномену – силе стремления к счастью и здоровью данного человеку от природы. Лечение означает устранение препятствий, которые мешают успеху этого стремления. Действительно, меньше оснований удивляться большому числу невротиков, чем тому феномену, что большинство людей относительно здоровы, несмотря на обилие нежелательных воздействий, которым они подвергаются. Представляется уместным предостеречь читателя. Сегодня многие ожидают, что в книгах по психологии найдут рецепт достижения счастья или спокойствия души. Данная книга не содержит подобных советов. Она — теоретическая попытка прояснить проблемы этики и психологии. Ее цель — скорее побудить читателя задать себе вопросы, чем успокоить его. Я не могу в достаточной мере выразить свою благодарность тем друзьям, коллегам и ученикам, чья поддержка и советы помогли мне в написании этой книги. Однако я хочу особенно поблагодарить тех, кто оказал в этом непосредственную помощь. Совершенно бесценной была помощь мистера Патрика Малахи. Они с доктором Альфредом Сейдеманом сделали многие вдохновляющие предложения и критические замечания в связи с философскими вопросами, затронутыми в этой книге. Я в большом долгу перед профессором Дэвидом Рисманом за многие конструктивные советы и перед мистером Дональдом Слессинджером, существенно улучшившим удобочитаемость рукописи. Больше всего я обязан своей жене, которая помогла выверить текст и сделала много ценных предложений по расположению материала, особенно в том, что касается позитивных и негативных аспектов непродуктивной ориентации. Хочу поблагодарить редакторов журнала «Психиатрия» и «Американское социологическое обозрение» за разрешение использовать в данной книге мои статьи «Себялюбие и своекорыстие», «Вера как черта характера» и «Индивидуальные и социальные причины невроза». Кроме того, хочу поблагодарить следующих издателей за привилегию использовать многочисленные отрывки из их публикаций. Совет христианского образования, Вестминстер Пресс, Филадельфия, Рэндом Хаус, Нью-Йорк, издателей «Правил христианской религии» Иоганна Кальвина в переводе Джона Аллена, «Современную библиотеку за 9 пьес» Генрика Ибсена, Альфреда Кнопфа, Нью-Йорк, «За процесс» Франца Кафки в переводе Муира, «Сыновей Скрибнера», Нью-Йорк, за избранные произведения Спинозы под редакцией Уайльда, «Оксфорд Юниверсити Пресс», Нью-Йорк, за «Этику Аристотеля» в переводе Росса, «Генри Холт Компани», Нью-Йорк, за «Принципы психологии» Джемса, «Эпплтон Сенчури Компани», Нью-Йорк, за «Основание этики» Спенсера.